Глава 26. Мы вышли из комнаты Фионы. У меня было новое платье, а кот стал слишком задумчивым. Да уж, теперь все находились в опасности из-за возрастающих сил участниц отбора. Но мало того, что они становятся сильнее, так еще и внизу есть девушки, у которых растут силы. «Ох», — сказала я, — стоило нам завернуть за угол. По телу пробежала дрожь. Я замерла на месте, а кот вцепился в меня. Мы столкнулись с королем Эдуардом. Он стоял около лестничного пролета. Рядом с ним были две служанки. Они не сразу заметили нас. Вот бы послушать о том, что они говорили. С моих рук сорвалось белое свечение. Я нервно сглотнула, когда оно Юркой и Змейкой помчалось на короля и служанок. Я тут же прижалась к стене. «Ты только что выпустила подслушивание», — задумчиво протянул Мэтью. «Ничего себе! Я даже не концентрировалась, а просто подумала о том, что хотела подслушать за королем и служанками». «По идее, они ее не заметят», — продолжил кот. «Если что, я вступлю в бой». Я нервно сглотнула. Жаль, что я даже мысленно не могла его спросить ни о чем. Только лишь покачала головой, мол, такого нам не надо. «У девушек внезапно проснулась магия», — начала первая служанка. «Ага, причем такая мощная, что едва выдержали стены и стержни», — вставила Анаис, если я правильно запомнила имя служанки Люсии Буржи. Ведь это именно она стояла рядом с королем, а вторая была служанкой Марии Леви. «Я понял. Вот же». «Магия богини просыпается слишком быстро», — протянул Эдуард. «Я аж дышать перестала. Мы сейчас услышали слишком много, чтобы выдавать себя. Стало не по себе». «Есть какие-то указания?» «Готовьте кристаллы. Будем вытягивать магию», — продолжил Эдуард. И в этот момент Мэтью впился в меня когтями. Я коснулась ладонью рта, чтобы не выдать себя. Слишком уж больно стало». Я перевела взгляд на кота, но тот лишь прислушивался к происходящему, не обращая на меня внимания. Вот же когтистый гад! «Уже? А как же бал? Оно...» — начала Анаис. «Часть!» — перебил ее Эдуард. «Перетащите часть вниз!» На тот раз кот посмотрел на меня. Я лишь плечами пожала. Понятия не имела, о чем они. «В библиотеку!» — скомандовал Мэтью. «Если я правильно понимаю, о чем они?» Я кивнула. «Потом спрошу, что за кристаллы, о которых он говорил. Только нам осталось дождаться, когда служанки и король отойдут куда-либо». «Тогда быстрее занимайтесь этим. Уже слухи среди остальных ходят», — продолжил король. «Да, ваше величество», — в унисон отозвались служанки. «Да, мы понимаем», — добавила Анаис. «Тогда перенесите сегодня ночью. Мне не нужно, чтоб вас видели другие участницы», — продолжил Эдуард. «И так уже некоторые домой пишут всякое ненужное мне». «Тогда стоило бы запретить им давать магическую бумагу». «Нет, мы не должны давать повод для подозрений. Урезать — да, но не давать мы не можем», — отозвался король Эдуард. Послышались шаги. Служанки кинулись выполнять поручение. И тут у меня платье начало съезжать с руки. Я перехватила его, раздался шелест, страх промчался по телу, потому что в этот момент к нам начали приближаться шаги. Я нервно сглотнула, но решила сделать вид, что я направляюсь в свою комнату. Я решительно вышла из-за угла и столкнулась с королем Эдуардом. Его взгляд скользнул по мне, задержавшись на Мэтью и платье, которое я держала в руках. В этот момент я мысленно помолилась, чтоб та прослушивающая штука исчезла. «Здравствуйте», — сказала я, глядя на короля. Эдуард нахмурился. «Здравствуйте», — сказал он. «А я тут в гостях была?» — улыбнулась я. «И вам дали платье?» — переспросил Эдуард. «Да, у меня же нет своих для бала». «Я выдам вам платье», — ответил король. Его красивые брови дернулись, нос поморщился, когда он посмотрел на Мэтью. «Спасибо. «А в этом я не могу пойти?» — показала на платье в своих руках. «Можете, но мне будет приятно, если вы пойдете в том, какое я предложу», — ответил он. «Тогда буду рада получить от вас подарок». «И я», — сказал король Эдуард и улыбнулся. «А кто подарил вам платье?» Я сглотнула. Не хотелось раскрывать при короле, с кем я общалась. Но, с другой стороны, и так многие видели, что я шла к Фионе. «Фиона Румели», — ответила я. Скрывать правду не было смысла, хотя мне так и хотелось сказать другое имя, например, Мария Леви. Король Эдуард вновь улыбнулся. «Тогда понятно. Вам стоит быть осторожней. Девушки тут борются за право стать королевой. А вот такие безрассудные попытки с ними дружить могут стать для вас фатальными». «Я все прекрасно понимаю, но разве не в этом суть королевского правления? Попытаться подружиться даже с теми, кто того не хочет?» Я приподняла бровь. «Суть в правлении. Нужна жесткая рука», — ответил король Эдуард. «Другие с вами церемониться не будут». Он протянул руку и коснулся моего плеча, а затем склонился ко мне. По телу пробежала дрожь. На меня вновь накатил страх. Неужели король почувствовал магию, которую я выпустила? «Будьте осторожны. На вас так легко надавить», — прошептал мне на ухо. «Благодарю», — ответила я, а король отступил. «Тогда увидимся», — сказал он. «Да, не подскажете, где библиотека?» — спросила я. На лице Эдуарда мелькнуло удивление, но он показал, куда мне направиться, а затем внезапно взял меня за руку. Его губы коснулись тыльной стороны ладони. Так мы и распрощались с королем. Но меня не покидало ощущение, что за нами только что следили.